«А теперь что ты делаешь? Так не сходит с коня ни один нормальный человек в мире». «Все, с нее достаточно». Она уперлась руками ему в грудь и оттолкнула его с такой силой, на какую только была способна. «Вы не слышите, что я вам говорю. Только ругаете меня и ругаете. Противный тиран! Вот вы кто!» Она гневно смотрела на него, а из глаз ее катились слезы. Кейта ошеломленно замолчал. Он не мог понять причины ее взрыва, слез. Пока он приходил в себя, она уже зашагала к воротам выгона. «Фиби!» — окликнул он и, бросив повод на землю, поспешил ей вслед. «Куда ты собралась, девочка?» Он нагнал ее, остановил, повернул к себе, приподнял подбородок, гнев ее угас. «Вы так обидели меня!» — сказала она, вытирая перчаткой слезы. «Так обидели! Ведь я старалась, а вы? Только крики и ругань!» В глазах ее была все та же обида и решимость противостоять. Странно, но ему даже нравилось это, хотя он не привык к неподчинению. «Хорошо», — кивнул Кейта, — «на сегодня урок окончен, завтра продолжим». «Неужели опять?» — простонала она. «Разве вы не видите, что учить меня бесполезно?» «Совсем наоборот. Завтра все пойдет по-другому. И знай, дорогая, я научу тебя ездить верхом, даже если потребуется затратить на это целый год». «Тогда хотя бы купите мне подходящий костюм. Вы обещали». «И не нарушу обещания. Прямо сейчас поедем в Уитни и закажем его». «Только сама я не поеду». «Не бойся, мы поедем на одном коне». Час спустя Кейта ссадил Фиби со своего коня на постоялом дворе рука и ножницы. «Надеюсь, ты запомнила, как найти ту лавку, где вы покупали те роскошные платья?» Он достал из кармана кожаный кошелек. «Да, она на главной улице. Вот тебе деньги. Тут около 30 гиней. Надеюсь, хватит». 30 гиней?» Она сразу ощутила вес кошелька. «На такую сумму, наверное, можно приобрести с дюжину мушкетов и бог знает сколько кожаных курток. Я могу их все потратить?» Кейт улыбнулся, но с толком. «Вряд ли тебе хочется меня разорить». Фиби пришло в голову, что будет нечестно, если она одна воспользуется свалившимся на нее богатством. «В этой лавке, — откликнулась она, — было красивое платье, которое очень к лицу Оливии, черное с оранжевым. Оно ей очень нравилось. Если его еще не продали, это было бы чудесным подарком к ее дню рождения в следующем месяце». «Ты полагаешь, видимо, я не помню, когда родилась моя дочь? Значит, можно его купить?» «Да, но не забудь о себе. Убери что-нибудь удобное и не слишком броское. Буду ждать тебя здесь. Не очень задерживайся». «В таком деле спешить не следует», — отозвалась Фиби голосом умудренной Матроны. Уже через час она вернулась на постоялый двор, где в отведенной ему комнате Кейта попивал свой эль. Он не сразу узнал даму в новой изящной шляпке с плюмажем и в не менее изящном костюме для верховой езды.